Анжела костяшками пальцев трижды ударил в низкую дверь, потом выдержал паузу и еще трижды постучал. Дверь тихо отворилась, и секретарь великого дожа юркнул в образовавшуюся щель. Сквозь узкое решетчатое окно едва проникали лучи закатного солнца. Молодой человек постоял некоторое время, пока его глаза привыкли к темноте, и увидел в дальнем темном углу человеческие фигуры, в полном молчании сидящие на мешках с сарацинским зерном. «Нам нужно уходить. В городе инквизиторы, оставаться здесь опасно. Я проведу вас на корабль, который отправляется в Сицилию. Там вас встретят наши братья и предоставят убежище». «Это твои братья», — донесся из темноты глухой мужской голос. «Мои, наши. Мне казалось, мы договорились на острове. Ты же сразу узнал тайные знаки храмовников на внутренней стороне моего кольца. И это открыло твое сердце мне как брату». «Любое сердце откроется, когда ему сообщают, что все, кто на острове, обречены, и есть только единственная возможность спасти себя и дорогих этому сердцу людей». «Однако мы же договорились, что это сердце откроется братьям». «Да», — после долгой паузы промолвил мужчина. «Нам нужно поспешить. Через час лодки отбуксируют корабль в лагуну». Фигуры в темном зашевелились. Слабые солнечные лучи осветили огромного роста мужчину в синем плаще с глубоко надвинутым на лицо капюшоном. Через правое плечо у него свисали два мешка, а огромные кулаки с нежностью держали ладошки двух детей. Из-за его огромной спины робко выглядывала женщина с грудным ребенком на руках. «Пошли», – тихо произнес мужчина в синих одеждах, и Анжела, улыбнувшись, отворил дверь. Они шли вдоль канала, на котором уже завершалась работа. Десятки длинных лодок, привязанные к высоким шестам, застыли у каменной набережной. Их хозяева вяло переговаривались друг с другом и сгружали корзины и мешки с товарами на верхние ступени широких лестниц. «Гудо!» – раздался тихий голос, и от стены высокого дома отделился высокий монах в старой сутане. Анжела отшатнулся и испуганно вскрикнул. «Отец Марцо!» «Да, мой мальчик, ты можешь обмануть своего хозяина, но тебе никогда не удастся скрыть свои тайные замыслы от Святой Инквизиции. Ступайте за мной, и это сохранит вам жизнь». «Нет», — твердо промолвил Гудо и ускорил шаг. «Ах, как это опрометчиво! Ведь ты не глупец, палач!» «Я не палач!» — зло выдавил мужчина в синих одеждах. «Палач, палач! Так было угодно Господу! И только Святая Церковь может вымолить у Всевышнего другой путь для тебя! Ты нужен ей! Ты и этот черный мешок! Оставь этих людей и подчинись воле Церкви!» «Церкви нужен не я, а тайны тамплиеров! И как только они станут известны, церковь избавится от всех свидетелей. Оставь нас, старик. У меня нет этого проклятого мешка. Я заслужил прощение Господа. Прощение и счастье». «Постойте. Мне, старику, тяжело за вами угнаться». Но Гудо все ускорял и ускорял шаг. Затем он подхватил детей на руки и бросился бежать, часто оглядываясь на спешащую за ним Аделу и трясущегося от страха Анжелу. «Вы не уйдете от Святой Инквизиции!» – уже кричал отставший инквизитор. «Сюда!» – велел мужчина в синих одеждах и, спустившись по лестнице в конце улицы, пересадил детей на покачивающуюся на волне пустую лодку. Пока на ее днище устраивались отделы и девочки, Гудо ударами меча обрубил веревки и велел венецианцу: «Садись за правое весло!» Затем он оттолкнул спасительную лодку и, усевшись за левое весло, крикнул: «В наших руках наша жизнь!» Весла упали в мутную воду и, выгнувшись, сдвинули лодку, а затем мужчины с сильными грибками направили ее в открывающуюся между домами лагуну. «Быстрей, быстрей!» – требовал Гудо. Но тонкокосный венецианец явно не успевал за мощнейшими грибками мужчины в синих одеждах. «Эй, Гудо, ты так ничего и не понял в этой жизни! Хотя твои знания и мудрость могли бы открыть глаза и душу». Отец Марцио уже стоял на небольшой площадке над каналом, впадающим в открытую лагуну. С обеих сторон от него выстраивались вереницы до десятка крепких мужчин в черных длиннополых плащах. Они поспешно натягивали тетиву арбалетов. «Я не могу тебя отпустить! Я не могу отдать тебя этим проклятым тамплиерам!» «Они засыплют нас стрелами!» – дрожащим голосом произнес Анжела. «Мы умрем!» «Это легкая смерть. Куда ужаснее умирать от пыток. Еще никто не смог их выдержать. Ты выдашь своих братьев. Я все, что знаю. А чего не знаю, буду додумывать, когда на моих глазах начнут мучить Аделу и детей. Греби, греби, Анжела. А вы, мои дорогие девочки, смирно лежите на дне лодки и молитесь. Господь спасет нас». Едва Гудо закончил говорить, как с ужасом увидел приближающийся к лодке рой арбалетных стрел. Закончив свой свистящий полет, большинство из них пронзили волны, и лишь несколько со звонким стуком вгрызлись в дерево лодки. «А нас не так уж легко и достать», — нервно засмеялся Анжела. «Они всего лишь пристреливаются. Греби, греби, брат!» Они сделали еще пару десятков грибков, и посланницы смерти вновь обрушились на преследуемых. Грибцы вскрикнули одновременно. Гудо скосил взгляд и горько усмехнулся. В его правом предплечье, пробив мышцы, торчала короткая стрела с черным древком и оперением. В то же мгновение он почувствовал, как лодка ушла вправо. Анжело наклонился вперед. Он уже готов был рухнуть со скамьи гребца, но крепкая рука мужчины в синих одеждах удержала его. Однако это уже не могло помочь венецианцу. В его груди, ближе к сердцу, торчала черная стрела. Гудо с тревогой осмотрел Аделу и детей. Они были целы. «Сейчас, сейчас!» Мужчина подтащил тело убитого и прикрыл им девочек. «Потерпите, потерпите. Вам тяжело, но так нужно. Адела, прижми мальчика к телу. Вот так. А мне нужно... нужно...» Адела послушно придвинулась к мертвецу, но все же старалась защитить кричащего младенца своим телом. «Господи, Господи, Господи!» – не прекращала всхлипывать женщина. «Грета, мои дети! Ах!» Злое железо вновь впилось в спасительное дерево. Адела приподняла голову. Девочки кричали, но кричали от страха. Господь отвел от них посланников сатаны. Только в спине мертвого Анжела торчали две стрелы. А Гудо? Гудо молчал. «Хвала Господу!» Женщина повернулась к нему и едва не задохнулась от ужаса. В правом предплечье и плече мужчины торчало по стреле. Та же черная посланница вгрызлась в левое бедро. Но несмотря на ужасные раны, Гудо греб двумя веслами. Греб и улыбался ей. Отброшенный капюшон освободил его огромную голову и уже не скрывал уродливого лица. А эта улыбка... она совсем... совсем до неузнаваемости изменила жуткий дар природы. Слезы наполнили глаза Аделы. Слезы человека, которому посчастливилось увидеть чудо при жизни. Это невероятно, но сейчас она видела притягательное лицо благородного мужчины. Ее мужчины. И она улыбнулась Гудо. В первый раз душой и сердцем. Она не перестала улыбаться, когда проклятая стрела пробила ее ступню. И он улыбался. И продолжал грести, даже почувствовав, как глубоко в живот вошло проклятое черное дерево. Новая счастливая жизнь приближалась с каждым взмахом весел. Он видел этот дар Господа в глазах улыбающейся женщины. И она видела заходящее солнце за спиной мужчины, сказочным волшебством золотило его синие одежды. Конец книги. Записано Home Studio Division в 2015 году. Читал Александр Ильинский.